Глава 5. Как ни странно, с утра Даша проснулась бодрая, вдохнувшая и полная энтузиазма. Да к черту, если уж она теперь действительно начальница в этом дурдоме, значит, наведет здесь порядок. А то в самом деле смотреть больно. Такой потенциал и пропадает впустую из-за неумелого руководства. А персонал? А что персонал? Да такой же, как везде. Зеленый цвет кожи не повлиял на их способность бить баклуши и халтурить, как только вожжи ослабли. Значит, и в остальном они ничем особо не отличаются от нормальных людей. Даша лихо спрыгнула с оказавшейся на редкость удобной кровати и огляделась. Ну что же. Руки приложить, и будет отличная двухкомнатная квартирка со всеми удобствами, ничуть не хуже, чем в Питере. Помимо спальни, тут имелась просторная гостиная, она же кабинет и приёмная, с хорошей дубовой мебелью, которую вот воском натереть, и будет шик и блеск. А из спальни две двери вели в санузел и в маленькую гардеробную кладовку. Так, шторы сменить, покрывало постирать, пыль вытереть, окна и полы помыть, вещи разложить, то есть сначала привезти. Но это потом. С чего-то же надо начинать, прежде чем идти в страшный мир зеленых человечков и начинать там революцию. За окном едва-едва рассвело, а Кантелей ждал Дашу для передачи дел только в полдень. Времени еще вагон и маленькая тележка. Так что наведением порядка в собственном жилье Дарья занялась, не откладывая в долгий ящик. Через 2 с небольшим часа квартирка сияла чистыми оконными стеклами, улыбалась желтыми вымытыми половицами и пахла приятной смесью воска и какого-то масла. Даша нашла пасту в кладовке, а поскольку на емкости были недвусмысленно нарисованы мебель и тряпка, применила по назначению. И очень успешно. Собрав в охапку снятые с окон шторы, покрывало и лежалое постельное белье, девушка решила, наконец, совершить вылазку на неизвестную, возможно, даже вражескую территорию. В прачечную. Дашины покои находились в самом сердце гостиницы, на 4-м этаже, возле центральной лестницы. Мимоходом заметив, что перила на ней сделаны из того же мореного дуба, что и комоды, шкафы в комнате, и также давно не чищены, Даша бодро зашагала по лестнице вниз, прикидывая, что полироли на первых порах понадобится много. Очень много. И дорожку со ступенек надо аккуратно снять и вынести во двор, и как минимум хорошенько выбить. Прачечная размещалась в полуподвальном этаже недалеко от кухни и, кроме двери в коридор, имела отдельный выход во двор. Вот через этот самый выход от Даши избежал некто, шуршавший в полутемном помещении, когда она туда зашла и машинально зашарила рукой по стене справа от двери в поисках выключателя. И нашла, что удивительно. Деревянный рычажок звонко щелкнул, под потолком вспыхнул солнечно-желтый шар размером с кулак, и одновременно с этим хлопнула дверь, ведущая во двор. Даша пожала плечами и огляделась. Она уже была здесь вчера, но бегом-бегом и ничего толком не разобрала. Так, понятно. Это корзины с грязным бельем. Это, наверное, местная разновидность стиральных машин? Огромные чаны, в которых бурлит и вертится вода с пеной и тряпочками. Это... Так. Ну вот кто, скажите, складывает чистое и даже на вид отглаженное белье обратно в ту же корзину, где только что лежало грязное? А за сетчатым боком в соседней корзине оно и сейчас лежит, пропитывая постиранную ткань запахом грязи. Не зря местный обитатель удрал. Сердитая Даша начала бы свое правление с чего-то открученного уха. Она запомнила, что в прачечной работают самые молодые и, по признанию Кантелея, безалаберные кикиморыши. Вчера Даша их видела. Старшему Русе на вид было лет 15, а младшему Вусе еще меньше. Оба были зеленые в прямом смысле слова. Даша аккуратно сложила свою ношу в корзину и, раз такое дело, пошла дальше громить прачечную. Через полчаса она мысленно составила список первоочередных мероприятий и слегка приуныла. Это ведь только начало. Так, отставить нюни. Где есть начало, там должен быть и конец. Тем более, что дверь во двор тихонечко приоткрылась, и в щели возник один рыжий вихор и один любопытный, испуганный янтарный глаз. «Ага», — обрадовалась Даша. «Попался. Ты-то мне и нужен. А ну, иди сюда, уши отрывать буду». рыжий вихор встал дыбом, а глаз увеличился раза в два и наполнился таким искренним ужасом, что Даша тут же устыдилась. Это же ребенок еще. Вдруг его тут действительно так наказывают? Нельзя начинать работу с угроз. Возможно, работнику просто никто не объяснил, как надо. Даша вздохнула, мысленно поставила аккуратные рамки между «Ой же они маленькие, глупенькие, гремычные, всех пожалеть и рррр, бездельники всех, поем без масла и укропа». Очертила себе золотую середину с мелкими поползновениями в обе стороны и уже спокойным голосом позвала. «Иди сюда, еще раз познакомимся». Маленькая, тощая, рыжеволосая и глазастая знакомиться не хотела, но пришлось. На удивление, парнишка оказался понятливым и расторопным, только очень молчаливым. Примерно через полчаса Вуся вместе с Дашей затвердил, как первомайский стишок, 10 самых главных правил хорошей стирки и показал, как работают на волшебстве стиральные машинки, и усвоил, что полотенца надо складывать отдельно от простыней и в чистую корзину, которую тут же следует унести в костелянскую. На редкость оказался покладистый пацан. Единственное, Дашу смущало, как он втягивал голову в плечи и опасливо косился на каждый ее слишком быстрый или резкий жест. Это кто же мальчишку так зашугал? Надо выяснить. На своей территории Даша никаких дедовщин терпеть не намеревалась. В целом, тем, как прошло утро, она осталась довольна, и в каморку к пану Кантелею явилась ровно в полдень, собранная и деловитая. Завтраком ее уже накормила пани Варгуся. Кроме того, удалось договориться, что девочки-официантки сегодня поработают сверхурочно за дополнительную плату, и те даже начали потихоньку сдирать с незанятых столов грязные скатерти и стелить свежие, белоснежные, которые подтаскивал вспотевший Вуся. «Пани Дарья, а чистые заканчиваются?» Уже на пороге комнат бывшего управляющего Дашу догнала одна из девочек побойчее. «Остались только штопанные». «Спасибо, Ешенька». Даша напряглась и вспомнила имя милой салатово-пепельной девочки с косичками. «Ничего, сегодня же купим новые. Вот сейчас приму дела и поговорю с пани Изалкой. Она выделит деньги». «Хм», — почему-то смутилась официанточка. «Да, да, пани Дарья, мы тогда подождем. Даша кивнула про себя в очередной раз, удивляясь странному опасливому энтузиазму, с которым почти все служащие таверны смотрели на новую управляющую, словно им за непослушание головы пообещали пооткусывать или премии лишить по самые уши. Кстати, насчет премий — это мысль. Весь Дашин деловой настрой чуть было не разбился в следующие же 15 минут, как корабль с размаху, налетевший на подводную скалу. В комнате бывшего управляющего, кроме самого пана Кантелея, ее действительно ждала бухгалтерша. И эта самая пани Изалка была настроена... немного враждебно? Да какое там? Просто-таки зверем смотрела, как на врага, спалившего как минимум 3 родные хаты. Если бы вчера пани Магда раза 3 в жестком приказном тоне не высказала всем, кто именно тут начальник... Наверное, милая счетоводша вообще объявила бы новый управляющий бойкот. А так, она всего лишь цедила слова сквозь зубы, и ответ на каждый вопрос из нее приходилось тянуть едва ли не клещами. Ничего, у Даши был большой опыт работы с неприятными людьми. Тут главное было не потерять самообладание и строго придерживаться вежливо делового тона. Самое забавное, что пани Изалка, сначала нехотя нырнувшая вслед за любопытной пришелицей в дебри бухгалтерского учета, через какое-то время поняла, что Даша без нее во всем разберется. Потом и вовсе увлеклась и забыла, что она тут всех ненавидит. Нет, вспоминала временами и пыталась надуться, но сама сообразила, что выглядит глупо. Ни о каких хороших отношениях речи, конечно, не шло, но работать стало легче. В целом, Дашу более-менее устраивала такая явная открытая оппозиция. Ну, не взлюбила пани новенькую. Да и пусть себе, им же не детей вместе крестить. А работать можно и без поцелуев в засос. Привычные баталии за общий бюджет и деньги на переоборудование, азартные споры по каждой позиции, от новых скатертей до обязательной глобальной закупки местной бытовой химии, действовали на Дашу успокаивающе. Сказки, сказки. И ничего в них нет сказочного. Все как у людей. А еще в впервые за время, которое прошло с того момента, как она узнала о предательстве Костика и Лены, у Даши не болело где-то там, в районе солнечного сплетения. За эти дни тянущая, противная боль стала почти привычной, и девушка горько шутила сама с собой, что и хотелось бы сказать «душа болит», но, скорее всего, это гастрит. Так вот, волшебство, ну или просто магия нового важного дела, а боль прошла, как и не было. К 4 часам пополудни они закончили передачу дел и составление смет. Можно было пообедать и бежать разбираться со сменой горничных в гостевых комнатах, но Даша решила для порядка еще раз спуститься в прачечную, проконтролировать, как там поживает кикиморий энтузиазм, не иссякли без волшебных начальственных пенделей. Кроме скатерти, в таверне обнаружились просто залежи добра, к которому необходимо было приложить его руки, и Дашин стимул. Ох, как пригодилась девушке ее фирменная способность держать в голове сразу 1000 очень важных дел и прочих мелочей, потому что ее явно то и дело пытались подловить на незнании, забывчивости, а то и просто надуть, отсидевшись в тихом уголке, пока новая метла наметется уже и устанет. Не на ту напали. Таверна тряслась и подпрыгивала от энергичных действий новой управляющей. Бумаги, приказы, записки, накладные и выписки множились, как кролики по весне. Персонал разучился ходить нормально примерно к вечеру первого же рабочего дня и метался по лестницам, комнатам, залам и двору, как ошпаренный. И Даша уже почти не обращала внимания ни на странные шепотки у нее за спиной, ни на откровенно испуганные, опасливые, настороженные и неприязненные взгляды. Она и себя загоняла не меньше, чем работников. День дробился на сотни маленьких эпизодов, своих и чужих разговоров на бегу, споров, наставлений, объяснений. Когда Даша за полночь падала в постель, они разноцветными обрывками начинали кружить в темноте, как картинки в калейдоскопе. Вот она разговаривает с кладовщиком, молодым здоровым мужиком по имени Швоз. Тот смотрит на нее откуда-то из-под сводчатого подвального потолка. Оглобля вымахал, пригибаться надо. Хмурится и жалобно басит. «Пани Дарья, пани Дарья, а огурцы из той бочки, что заплесневело, в какой воде мыть? Со щелоком или так? Как выбросить? Это ж 3 бочки ж! Как из моего жалования? Да не что я за плесень в ответе. Да отродясь так не было. Да я работаю же ж. Где там проверять и куда девать, если уж вот-вот? А повар так меня и послушает. Ой, нет, пани Дарья, не надо с Варгусом разговаривать. И с Липшицем не надо. Я все понял. Лучше жалование. Сколько там тех огурцов?» Или развеселивший пробегавшую мимо Дашу разговор 2 темно-зеленых официантов из полуподвального зала. «А я тебе говорю, поскакуха у нее есть. Не могёт нормальный орк быть сразу в 3 местах одновременно. Только своими глазами ее в подполе видал. А Эван уже с чердачного окна лезет, ругается. А потом обернулся, глядь, уже жрыхуха на конюшне гоняет. Только пыль столбом». «Дурила! Так кто орк? А она ж это! Кто их знает, не орков?» Подслушанное поздно вечером, почти в полусне, перешептывание ночного портье, бледного юноши со взором горящим и горничной за барной стойкой, Даша не очень поняла, но сразу догадалась, что речь шла опять же о ней. «Она туфель, как такие каблучки, длинные, острые, с серебряными накладками. Ты думаешь, это просто так?» «Так она из своего мира привезла. Я сама видела, как вещи разбирала. Там же нету давно». «Ну, не знаю. Может, на заказ? Прямо перед тем, как сюда ехать?» И вот чем им ее туфли не понравились. Хотя они все тут со странностями и порой косятся на новую управляющую, как на бабайку из-под кровати. Может, и надо разобраться, но пока просто нет ни сил, ни желания. Время неумолимо отстреливало часы по минуткам. Так и день пролетит, не заметишь. И большой прием все ближе. Кажется, сегодня Даша за хлопотами забыла поужинать. А она вообще обедала, кстати.